Да, забирай Романову и идите домой, наконец, произнес Долгов, хорошенько осмотрев место прорыва и тела тварей. Все равно занятия на первую половину дня отменяются. Сейчас группа из монастыря приедет, нечего студентам мешать клирикам разбираться. Да, это будет лучший вариант, кивнул Снегирев, вытащил специальную тряпицу и тщательно вытер ею кинжал, только после этого вложил его в ножны. Мне не нужно группу встречать, нет, я сам здесь справлюсь. Долгов еще раз осмотрелся, покачал головой и пошел ставить ограждающие знаки, чтобы перегородить проезд по улице. Благо здесь не было оживленного движения, иначе Снегирев не смог бы так быстро закрыть прорыв, и в этом случае не обошлось бы без жертв. На крыльцо в это время выскочила Наташа, отмахиваясь от рук пытающегося ее удержать Бойко. Артем быстро подошел к ней. «Пошли домой, занятия на сегодня отменяются. Прогуляемся заодно», — он говорил привычным спокойным, холодным тоном, но чувствовал, как его потряхивает. «Да, мне прогуляться не помешает», — Наташа обхватила себя за плечи. «Почему это происходит? Почему прорывы все чаще и чаще? У брата спроси, он лучше в этом разбирается», — ответил Снегирев, выбросил испачканную тряпицу в урну и пошел быстрым шагом по улице в сторону дома Романовых. Наташа, чуть замешкавшись, побежала следом. Сигнал о прорыве в районе академии поступил, когда я только-только разогрелся и приступил к полноценной тренировке. Я подорвался с места, словно меня жареный петух дюбнул за самое родное. В голове словно заноза засела мысль о Наташе, о том, что я снова не смогу ей помочь в самый ответственный момент. Но, не успел я еще добежать до дома, как поступил сигнал отмены. То ли прорыв был очень маленьким, то ли где-то рядом группа находилась и успела все закрыть, то ли Снегирев вовремя сориентировался и сам справился. Но последнее возвращало меня к первому, прорыв был незначительный. Только то, что произошел он неподалеку от академии, слегка напрягало. Была ли это целенаправленная атака моего злобного двойника, или всего лишь случайность, гадать я не стал, а принялся собираться. Только на этот раз не в спешке, а размеренно, как и положено прилежному ученику. «Петруха, ты чего словно с причинного места сорвался, так побежал, что я грешным делом подумал про пожар и бросился спасать самое ценное, себя, что ли?» — спросил я, не поворачиваясь к нему. «У нас ведь еще есть пара часов до того момента, как предстоит морды нашего некрофила и Долгова лицезреть», — пробурчал оборотень, наблюдая за мной, проигнорировав мой вопрос. «И, раз пожара нет, не лучше ли провести эти часы дома, наслаждаясь последними минутами покоя?» «Был сигнал о прорыве в районе академии», — спокойно ответил я. «Так что, собирайся. Нам необходимо выяснить, что там произошло, и что, ты сейчас будешь постоянно срываться, как только каким-то чувырлом приспичит прогуляться по нашему миру». Петька сложил руки на груди и нахмурился. «Если рядом больше никого не будет, а звезда не сможет прибыть раньше, чем я, то да», — ответив ему, закинул сумку на плечо и повернулся к оборотню. «Ты готов? Готов? Не переживай», он демонстративно потряс передо мной своим рюкзаком. И меня слегка поражает формулировка «если рядом никого больше не будет». Вообще-то, там сейчас Тёма, не, или его с урока не отпустили посмотреть, что же там произошло. А он, как прилежный ученик, сразу же послушался и остался в классе. Подумаешь, на улице какие-то твари прыгают, правда? Учеба, вот что самое главное. Я ничего не ответил на его пафосную речь. То, что сигнал отменили, как раз указывает на то, что Снегирев не отсиживался в классе. Вот только Петька и сам это знал. Ему просто нравится болтать не по делу. Водитель, отвозивший Наташу и Артема, уже вернулся, поэтому до академии мы добрались быстро. На месте уже работали клирики. Целая звезда, если не ошибаюсь. Дежурная группа, скорее всего. Вокруг них собралась небольшая толпа, состоящая в основном из учеников нашей группы. Других учеников почему-то не было видно, и это было очень странно. Я подошел к старшему звезды и поздоровался. Тот кивнул и ответил сразу на еще не озвученный вопрос. «Это не связано с остальными случаями, младший клирик Романов. Просто случайный прорыв с другими пространственными координатами. Совершенно рядовой случай. Снегирев был с самого начала здесь и вовремя закрыл окно. Я выдохнул с облегчением. Ну хоть что-то никак не связано со мной и моим двойником, который с маниакальной настойчивостью стремится в этот мир, да еще и на вершину пищевой цепочки, в идеале. Осмотревшись, я не увидел каких-то сильных повреждений. Вообще, о том, что здесь был прорыв, говорили только убитые твари и небольшой круг с подпалинами на асфальте. Осмотревшись еще раз, подошел к останкам тварей. «Это еще что за обезьяны?» – спросил я, поднимая удивленный взгляд на старшего клирика. Как-то странно было видеть тварь, которая похожа на обычное животное. Может быть, только когти более длинные и клыки выдаются, а так обычная обезьяна. Чаще всего, то, что вырывается из порталов, это именно твари, словно вырвавшиеся из самых мерзких закоулков преисподней. Понятия не имею, надо изучать. Говорю же, координаты свежие. Прорывов из этого мира еще ни разу зафиксировано не было. Старший сбросил взгляд на стоящую неподалеку Ольгу. Странное, конечно, совпадение, но, похоже, все-таки совпадение. Я отошел от него. Негоже мешать человеку работать. Рядом с нашей группой стоял Долгов. А где все? Где Снегирев и Наташа? Спросил я у него, как только оказался рядом. Ушли домой, ответил Долгов. Занятия на сегодня почти у всех отменили, чтобы не мешать клирикам. Ух, ты, стоящий рядом Петька потер руки. Здорово, можно пойти еще поваляться. Валяться вы будете после окончания занятий, не раньше, за спиной прозвучал голос Корнилова. То есть, как это после занятий, взвился Петька. Виктор Валерьевич только что сказал. Он только что сказал, что занятия отменены почти у всех, мягко улыбнулся Корнилов. Он улыбнулся так мягко, что мне срочно захотелось убежать. Пересилив себя, я с любопытством перевел взгляд на оборотня. Даже интересно стало, чем это противостояние закончится. Вы входите в малую группу тех, у кого занятия не отменялись. Но почему? Влез Карамзин. Дмитрий, похоже, тоже размечтался об отдыхе. Потому что, Карамзин, нам не нужен класс, чтобы проводить занятия. Достаточно хорошего ухоженного кладбища, ясного неба над головой и хорошего настроения. Это несправедливо, процедил Петька. Жизнь волков вообще редко бывает справедливой, снова улыбнулся Корнилов и развел руками. Семен Яковлевич, подняла руку Назарова. Да, он повернулся к ней. Похоже, что Корнилов так и не понял, как ему обращаться к наследнице престола. Я тебя слушаю. Может быть, пока вы будете объяснять Волкову и Карамзину, какой сволочью может себя показать жизнь, мы уже пойдем на кладбище, чтобы не нестись туда галопом. Очень здравая мысль. Кивнул Корнилов и снова развернулся в сторону Петьки и Дмитрия. «Пошли», Ольга взяла меня под руку. Я внимательно на нее посмотрел и кивнул. Мы двинулись к месту проведения занятия. Сзади тяжко вздыхал Щедров, а Корнилов продолжал воспитывать оборотня. Небо над головой было на едкость чистое. Осталось где-то хорошее настроение взять, чтобы занятие по рецепту Корнилова прошло наиболее продуктивно. Глава 18. «Сегодня состоялись похороны неизвестного на нашем учебном кладбище», сообщил Корнилов, когда мы подошли к погосту. «Труп свеженький, почти не пахнет, так что самое время показать вам поднятие и упокоение зомби. Так как со времени смерти прошло меньше недели, у нас есть уникальная возможность его даже расспросить о чем-нибудь. Полноценно он вести беседу не сможет, так как душа покинула тело, но определенные слова мы услышим. Для чего нам вообще слышать, как говорит мертвец?» Пробурчал Карамзин. «Да для того, Митя, чтобы отличить речь совсем свежего зомби от речи живого человека», язвительно ответил ему Петька. «Или ты думаешь, что мы такие красивые и единственные некроманты в мире?» «Нет, мы безусловно красивые, особенно я», добавил он весьма пафосно. «Но некроманты мы, увы, в этом мире не единственные. И вполне может так получиться, что один из некромантов, не из нашей компании, внезапно окажется врагом. Представляешь? Да, это будет очень неприятно», протянул Карамзин. «Особенно, если подлец поднимет труп нашего знакомого, что, кстати, является весьма распространенной тактикой и у военных, и у террористов, и у наемных убийц, среди которых есть некромант», добавил Корнилов. «И, да, это крайне неприятно, если тебя внезапно решит придушить собственная жена, которую ты, вроде бы, похоронил пару часов назад». «Да», протянул Петька. «Сразу чувствуется опыт и весьма богатая фантазия». «Волков», сказал Корнилов ласково. «У меня действительно очень богатая фантазия, поэтому лучше меня не провоцируй». «А я что?» «Я ничего», и Петька малодушно спрятался у меня за спиной. «Наоборот, я выражаю таким образом восторг и восхищение. Семен Яковлевич, а все-таки почему мы сейчас здесь?» – озвучил мой вопрос Щедров. «План урока же другой был, а тут просто побежали сюда, как будто за нами черти гнались. Да и практикумы по ночам проводятся, или я что-то путаю? Потому что, Щедров, у нас бешеная конкуренция за свежие трупы с целителями, которым нужно анатомия изучать, вздохнул Корнилов. И, если мы не поторопимся, то можем и этого упустить, которого я буквально из лап целителей вырвал сегодня. Не удивлюсь, если завтра его уже в могиле не будет. Они не побрезгуют ночью эксгумацию провести, будьте уверены. Так что шевелитесь, пока мы не наткнулись на молодых людей с лопатами, вместо отличного учебного материала. И Корнилов быстрым шагом пошел вперед, как будто действительно волновался, что его драгоценный труп упрут бесчестные целители, которых, кстати, тоже можно понять. Бесхозных трупов в хорошем состоянии мало. На чем-то же молодым целителям проводить изучение человеческого тела. По таблицам и картинкам мало что можно понять. Сделать макет – это, конечно, выход. Вот только макет всегда будет правильным и идеальным. Он покажет все так, как должно быть. И на первом этапе обучения этого вполне достаточно. Вот только человек почему-то на макет не похож. Кто-то высокий и худой, кто-то маленький и толстый. И я не уверен, что у этих двоих внутри все будет идентично. Вот целители и должны научиться видеть различия. Так что, я их понимаю, но и они должны нас понять. Свежую могилу найти было просто. На ней земля была свежей, в отличие от остальных. Ни цветов, ни даже креста я не увидел. Только маленькая табличка, на которой было написано, что здесь покоится неизвестная дата, даже не смерти, а похорон. Наверное, это самое ужасное, что может случиться в жизни человека. Оказаться в ситуации, когда тебя даже похоронить некому, я покачал головой. Ага, а за твое тело целители с некромантами чуть ли не бои устраивают, поддакнул Петька. Он смотрел на табличку не отрываясь, и даже не ерничал, когда говорил. Смотрим на меня и не отвлекаемся. Корнилов поднял руку вверх. Сейчас я произведу поднятие зомби, и мы с ним побеседуем. Наблюдаем и запоминаем. Он произнес формулу поднятия, и я почувствовал, как на затылке приподнялись волоски. Это было впервые, когда я так остро почувствовал дар смерти. До этого я его так явно не ощущал. А тут, словно гвоздем по стеклу провели. Судя по тому, как вздрогнула Назарова, подобные чувства не только меня охватили. Ольга даже взяла меня за руку и крепко сжала ладонь. Я покосился на девушку. Она сегодня мне показалась немного рассеянной. Особенно, когда мы дружной толпой шли сюда. Корнилов закончил заклинание и опустил руки. Теперь оставалось только немного подождать. Наблюдать, как зомби старается вылезти из могилы, было не слишком интересно, поэтому я решил спросить у Ольги, что с ней творится. Но она меня опередила. Все-таки, когда мощные заклинания произносятся, это чувствуют даже люди, не обладающие даром. А поднятие зомби как минимум 4-го уровня, это очень мощное заклинание, проговорила она, и обхватила себя руками, отпустив при этом мою ладонь. А почему именно 4-го уровня? Карамзин подошел поближе и услышал, что именно говорит Назарова. «Дима, ну ты хоть немного читаешь, хотя бы ученики?» Ольга закатила глаза. «Ты где знаешь, что нет?» – отмахнулся Карамзин. «Я всю необходимую информацию на занятиях добираю. Оля, какой вообще разговор? Если Митька начнет книги читать, кто вместо него будет за девушками ухлестывать?» – хохотнул Щедров. «Я», – Петька ударил себя в грудь кулаком. «Вместо Карамзина за девушками буду ухаживать я. Так что, Митенька, можно сказать, ты нашел себе отличную замену, и можешь взяться за ум. Кстати, а почему все-таки 4-го уровня?» «Потому что зомби от 1-го до 3-го уровня включительно не могут говорить», — быстро ответил я. «И тебе тоже не мешало бы хоть что-то почитать. Я-то как раз читаю. И даже кое-что выяснил, пока ты непонятно, чем занимался. Тихо. Так, чтобы только я услышал», — ответил Волков. При этом он наклонился ко мне. «Конечно же, наши перешептывания не привлекли внимания. Плохой из тебя шпион бы получился», — заметил я, отпихивая наглого оборотня подальше от себя. «Да я и не претендую, Петруха». Он ухмыльнулся, и в то же время раздался ласковый голос Корнилова. «Я вам не мешаю, может быть, мне пойти чайку попить, а вы тут пока с зомби одни разберетесь». «Ну что вы, Семен Яковлевич, мы просто слегка отвлеклись, чтобы не мешать своими пристальными взглядами зомби выкапываться, а то еще засмущается, бедняга, и весь урок пойдет на смарку», — елейным голосом ответил Петька. «Ох, Волков, доиграешься ты когда-нибудь», — покачал головой Корнилов. «Нет, ему это впрок не пойдет, Я усмехнулся, уж как его только жизнь не учила, все, как об стенку горох. Да, встречаются такие индивиды, редко, конечно, но от них все равно никуда не деться. Корнилов отвернулся от нас и посмотрел на могилу, откуда уже выбрался довольно прилично выглядевший покойник, который стоял рядышком со своей могилой и отряхивал рубашку от земли. Мы все, включая преподавателя, уставились на зомби, пытаясь сообразить, что вообще происходит. Почему этот покойник ведет себя, когда как обычный человек он себя ведет? Что за... Корнилов озвучил наше общее мнение. Так, медленно произнес он и сосредоточился. Твое имя. Голос пробирал до костей. Настолько он стал холодным и лишенным даже намека на чувства. По коже снова побежали мурашки. Учитель, прежде, чем обратиться к зомби, который старательно прикидывался живым человеком, призвал дар, чтобы нежить чувствовала, что перед ней некромант, и не слишком озорничала. Мартын Озеров, зомби слегка шепелявил, и было не совсем понятно, то ли это его обычный дефект речи, то ли смерть так на него повлияла. А что это я здесь оказался? Да еще в своем теле дохлом, а где ты должен находиться? Спросил Корнилов, нахмурившись. Дык, понятно где, на берегу реки. Гада этого надо караулить, чтобы покой уже обрести. Наконец, довольно внятно, проговорил зомби. Это ты что ли меня выдернул с места? И Мартын сделал шаг в сторону Корнилова. Стоять льдом в голосе некроманта можно было заморозить ту реку, от которой душу Мартына выдернули. Или это все-таки не душа была? Я уже ничего не понимаю. Судя по лицу Корнилова, тот тоже не мог понять, что же произошло. Зомби между тем остановился. Как бы невелико было его желание противостоять приказам мага смерти, он не мог ни при каких раскладах. «Стою», — философски ответил зомби. «И долго я так стоять буду, пока я не пойму, почему ты так хорошо соображаешь?» Корнилов задумчиво потер подбородок. «У кого-нибудь идеи есть?» Он повернулся к нам, но мы все, как один, покачали головами. Точнее, не все. Петька внезапно стал серьезным, вмиг утратив свой придурковатый вид, и подошел к зомби поближе. «Слушай, как тебя, Мартын, как зовут императора?» Резко спросил он. Отвечая на вопрос, тут же сориентировался Корнилов. «Правильно, это же он поднял тело, значит, поднятый того же Петьку может просто послать лесом куда подальше, и не отвечать на его вопросы, если не кинуться со вполне понятными намерениями лишить оборотня жизни, отвечая на вопросы каждого из здесь присутствующих. Интересно, а как долго он может удерживать заклинание подчинения? Оно ведь очень энергоемкое». Корнилов, словно прочитал мои мысли, потому что посмотрел на часы, словно замеряя время. «Правильно, еще не хватало себя опустошить. Хотя случай, надо сказать, уникальный. Не зря он у целителей этот труп отбил». Мартын же, посверлив Петьку весьма злым взглядом, неохотно ответил. «Ты вообще в своем уме? Какой император? У нас уже полтора века республика. Твою мать!» — выдохнул я. «Что произошло на реке? Кто тебя убил?» — резко спросил я, всматриваясь в него до боли в глазах. Свечения не было, но это ни о чем не говорило. Я рыбачил, как обычно. Теперь зомби совсем недобро смотрел на меня. Тут притащились какие-то мужики и начали расставлять оборудование, я так и не понял для чего. А потом началось светопреставление. Появился какой-то странный портал, словно в окружении зеркал. Я выскочил из камышей и начал кричать на этих козлов уродских. Какого хрена они делают? Они так удивились. Наверное, не заметили меня до того, как я выскочил. Наверное, ядовито протянул Петька. Ты еще поди в камышах под специальной маскировочной сеткой сидел с ружьем. Рыбу он ловил, браконьер мелкотравятый. А вот не твое дело, как и где я сидел, ясно. И зомби снова повернулся ко мне. Один из них пнул меня в живот, и я полетел прямо в воронку портала. И вот что странно, очутился я не в каком-то другом месте, а аккурат на том же самом, откуда меня в портал столкнули. Вот только тех козлов на месте не было, был только один, который посмотрел на меня и засмеялся, а потом крикнул прямо в окно портала: «Живой!», после чего без затей убил меня, свернул шею, мразь позорная. Но перед тем, как умереть, я увидел, как схлопывается этот странный зеркальный портал, а прямо по реке несутся белые кони. Или про коней, это был предсмертный бред, а еще я перед смертью поклялся отомстить этому мужику, который меня убил, и ждал его на берегу, а вы меня сюда вытащили. Черт побери, Корнилов вцепился в волосы, вот только этого нам не хватало. Романов, ты все понял? Спросил он меня. «Да, что тут непонятного?» – мрачно подтвердил я. «Мне нужно будет сообщить в монастырь. И, да, Мартын, если тебя убил тот, о ком я думаю, то лучше тебе не ждать его у реки. Этот тип вполне может заставить тебя страдать всю твою оставшуюся часть вечности. Пожалей свою бессмертную душу, позволь Семену Яковлевичу себя упокоить». Как бы подтверждая мои слова, Корнилов мрачно кивнул. Зомби долго смотрел на меня, потом на него, а затем спросил. «Это больно?» «Ну, то есть, когда этот гад меня убил, то больно не было. Я даже не понял, что произошло. Внезапный рывок, и вот я уже стою и смотрю на самого себя со свернутой шеей, в парике скачут лошади. Тот гад, как увидел лошадей, так и дал дёру. Только тело мое с собой прихватил», зомби весьма натурально всхлипнул. «Я не знаю», честно сказал Корнилов. «Прости, но я в любом случае тебя упокою. Потому что, если не сделаю этого сейчас, то через полгода-год меня же и отправит на уничтожение злобного мстящего духа. И, Романов прав, тебе с тем типом не справиться. С ним даже мне не справиться. Ну, если только Долгов, Романов и Снегирев компанию составит». Он невесело усмехнулся. «Они бы отвлекали, пока я что-нибудь по-настоящему убойное готовил». «Понятия не имею, о ком ты говоришь», признался зомби. «Мысли путаются. Порой мне сложно себя осознавать. Только гнусная морда того хрена перед глазами стоит, как приклеенная. Это только начало, Мартын. Очень скоро, ты кроме его лица ничего видеть не будешь, а еще немного времени пройдет и даже лица не будешь помнить. Останется только злоба и ненависть ко всему живому». Корнилов говорил все это не только ему, но и нам. «Вообще, сегодня очень насыщенный урок получился. Поверь, это всегда происходит одинаково». «Готов?» Зомби покачал головой и зажмурился. Корнилов же произнес заклинание, сделал весьма замысловатый пас рукой и выдохнул. «Отпускаю». Труп упал, словно перерезали веревочки, которыми его удерживали. «Его даже жалко?» В тишине голос Щедрого прозвучал особенно громко. «Да, вообще ни за что мужик пострадал», поддакнул на редкость серьезный Петька. «Так, а я не понял, что тут вообще произошло», возмущенно проговорил Карамзин. «Дмитрий, просто забудь все, что здесь произошло», Корнилов произнес это таким тоном, что Карамзин сразу заткнулся. «Так уж получилось, что это дело связано с заговором. Он раскрыт, но не все фигуранты еще выявлены». Я внимательно посмотрел на него. «Получается, что Корнилов в курсе. Но, тут логично, он первоклассный специалист, один из лучших. Наверняка его приглашают, чтобы какие-нибудь расследования проводить. Да и прорывы, связанные с нежитью, без некроманта не закроешь». «Нет, вы мне скажите, что этот покойник говорил про какую-то республику, Карамзин. Забудь про то, что ты здесь слышал», прошипел Корнилов, начиная злиться. «Понял, не дурак». Карамзин быстро спрятался за спиной у более рослого Петьки. «Все свободны. Романов, можешь не беспокоиться. Я сам свяжусь с монастырем. Все объясню отцу-настоятелю и дождусь группу. Тело необходимо забрать». Корнилов вздохнул и сунул руки в карманы короткого пальто. «А я хотел сегодня пораньше закончить. Не повезло. Все свободны. Завтра на лекции подробно рассмотрим, какие заклинания я сегодня использовал». «Вас подвести?» – тихо спросила Ольга. «Пожалуй, да», я кивнул. «Мне нужно было подумать, а времени практически не оставалось, учитывая предстоящий ужин». «Я с Карамзиным поеду», заявил Щедров. «За тобой же прислали машину, а то, конечно, прислали». Митька самодовольно улыбнулся. Он уже, похоже, и думать забыл про возможный заговор, свидетелем которого только что стал. «И правильно, что ты со мной ехать собрался. Не сидеть же, как селедки в бочке в одной машине». Когда мы уже ехали, Ольга, наконец, спросила. «Та река, это то самое место, где шахта с трупами и кельпи?» «Да, похоже на то». Я задумчиво посмотрел на нее. «Тебя что-то беспокоит?» «Не бери в голову. Я сегодня утром с матерью поссорилась». Она попыталась улыбнуться и махнула рукой. «Значит, не хочешь рассказывать?» Протянул Петька. «А я только-только уши развесил. Оля, я хочу тебя кое о чем попросить». Я не стал настаивать. «Захочет, сама расскажет, что у нее за проблемы. Вполне может оказаться, что они выведенного яйца не стоят, и Назарова себя накрутила. Она это может, я уже сталкивался с подобными проявлениями. Говори, я постараюсь сделать все, что в моих силах». Ольга собралась и теперь выглядела сосредоточенной. «Попробую узнать, где именно нашли тела этого Мартына Озерова. Мне нужно точно знать, куда его уволок Долгорукий. Он из другой реальности? Да, спросила она. Да, похоже на то. И, скорее всего, именно из-за этого была такая странная реакция. Особенно такая интересная связь мстящего духа с телом. Я замолчал, глядя в окно. Все это так, вот только у него была еще одна особенность, о которой мне и нужно было хорошо подумать. А дело было в том, что этот Мартын не светился, как колокольчик. И тут могло быть только два варианта. Или люди все-таки не светятся. Или же мой двойник придумал способ заглушить это свечение. Но, в этом случае получается, что у нас почти совсем не осталось времени. Глава 19. Оля, мы сегодня идем на ужин. Твой дядя тоже посетит его. Ольга посмотрела на мать, подняв голову от учебника. Скажи, а в этом весьма уважаемом семействе есть перспективные юноши? Или среди приглашенных гостей? Ольга пристально посмотрела на мать. Зачем ты задаешь такие вопросы? Мать нахмурилась. Может быть, затем, чтобы выяснить подробности? Ольга захлопнула книгу. Хватит ходить вокруг да около. Лучше сразу скажите, кого вы мне приготовили в мужья, и покончим с этим. Или на ужине будут присутствовать все юноши, которые одобрены императором, чтобы создать у меня иллюзию выбора. Ольга, прекрати. Мать даже хлопнула по столу ладонью. Никто тебя ни к чему не принуждает. Пока, по крайней мере. Но, будь добра, не усложняй и так сложную ситуацию. Лучше смирись с тем, что тебе все равно придется очень скоро выйти замуж. Трону нужны наследники. Трону нужен сильный консорт. Твой дядя болен, и все целители разводят руками, не в силах его излечить. У нас есть 2-3 года, но это максимум. Так что, тебе лучше начинать привыкать к мысли, что до конца следующего года ты выйдешь замуж. Хочешь ты этого или нет, твои желания закончились в тот самый момент, когда погибли твой отец и брат. Смирись уже с этим. А сейчас, будь добра, не спори, собирайся на ужин. И мать вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, хотя Ольге показалось, что она с трудом сдержалась, чтобы не хлопнуть ею как следует. Некоторое время наследница престола смотрела на закрытую дверь, а потом прошептала: «Я все прекрасно понимаю, мама, и я стараюсь, я очень стараюсь, но это трудно. Если раньше у меня была хоть какая-то мизерная надежда на то, что я могу выбрать сама, то сейчас она уходит с каждой минутой». Она встала и подошла к большому трюмо. В зеркале отразилась ее невысокая фигурка. «Значит, сегодня мне представят 2-3 парней, и среди них я должна буду выбрать. Ну, что же, надеюсь, меня не будет от них тошнить». Отбросив на время мысли об ужине, Ольга подошла ближе к зеркалу, вглядываясь в свое отражение. При этом ее совсем не заботило, как она выглядит. Утром, когда собиралась в академию, ей показалось на какой-то короткий миг, что по зеркальной глади прошла легкая волна, словно зеркало внезапно стало жидким. Но такого же в принципе не может быть, разве нет? Тот странный эффект больше не повторялся, и Ольга решила, что ей показалось. Но весь день ее мысли нет-нет, да и возвращались к этому странному видению. Она даже хотела спросить, что это может быть у Романова, но так и не решилась. Побоялась выставить себя идиоткой, страдающей паранойей перед парнем, который был ей не безразличен. Внезапно прямо в центре зеркала начала образовываться волна, которая быстро расходилась, захватывая постепенно всю зеркальную поверхность. Ольга отшатнулась и зажала рот руками, глядя, как ее отражение начало сильно искажаться, а потом и вовсе исчезло. На месте зеркала оказалось окно, через которое она с ужасом смотрела на странную комнату, заставленную ретортами и другим алхимическим оборудованием. У стола возился человек. Словно почувствовав ее взгляд, он обернулся. Это был Петр Романов, точнее, кто-то очень сильно на него похожий, но похожий исключительно внешне. Если бы их поставили рядом, то Ольга не перепутала бы. Уж очень сильно его взгляд отличался от ее Пети. Их взгляды встретились, и губы двойника Романова начали медленно расплываться в издевательской улыбке. А потом проговорил очень отчетливо, так, что Ольга все прекрасно расслышала. «Скоро мы встретимся вживую. Тебе понравится. Со мной гораздо веселее, чем с этим занудой, так не вовремя ударившимся в морализм». И тут Ольга не сдержалась и вскрикнула, попятившись. Это словно послужило своеобразным сигналом к тому, чтобы чары развеялись, и окно захлопнулось, оставив вместо себя привычное, совершенно неподвижное зеркало. Назарова бросилась к двери и дрожащими руками повернула ручку. Выскочив в коридор, она столкнулась с дворецким, который спешил к ней. Он услышал крик Ольги, и теперь спешил, чтобы оказать возможную помощь. Мне нужна новая комната. За те секунды, которые ушли на то, чтобы выровнять дыхание, Назарова уже относительно пришла в себя. В этой мне нехорошо и чудится всякое. Наверное, это связано с папой. Подобное объяснение Ольга использовала не в первый раз. Отец погиб недавно, и его образ пока что можно было использовать, чтобы не объяснять неудобные моменты. Возможно, это было цинично. Но Ольга искренне переживала его гибель, как и гибель брата. Но это не мешало использовать ее в подобных мелочах. «Да, конечно, я распоряжусь», — Дворецкий наклонил голову. «И пришли кого-нибудь, чтобы вытащили трюмо. Я его видеть не могу», — добавила Ольга, помассировав виски, чтобы окончательно привести мысли в порядок. «И пускай все будет сделано до того момента, как я вернусь с ужина. Слушаюсь, ваше высочество», и Дворецкий снова наклонил голову, после чего пошел отдавать соответствующие распоряжения. Ольга же дождалась, пока два дюжих лакея не вынесут из комнаты трюмо, и лишь после этого начала собираться на ужин. «Артем, я рад тебя видеть», — отец подошел к Снегиреву, как только он пересек порог родного дома. «Наконец-то, ты дома». Он обнял сына и похлопал его по спине. «Красавец», — резюмировал он, слегка отстранив от себя и пристально разглядывая молодого клирика. «Артем, в холл выбежала мама. Как же я соскучилась. Маленькая, можно даже сказать миниатюрная женщина повисла на шее сына, осыпая его лицо поцелуями. Мама, ну что ты?» Снегиреву стало неловко. В монастыре он отвык от подобных проявлений чувств и сейчас чувствовал себя довольно неуверенно. «Ты ведь не вернешься к клирикам?» Мать с тревогой посмотрела на сына. «Похоже, что за меня уже все решили», — тихо ответил Артем. «И я пока не знаю, как на это реагировать. Я тоже через это прошел. Поверь, мне было нелегко расставаться с монастырем», — улыбнулся отец. «Но потом встретил твою мать, и мечты о подвигах отошли на второй план. Я пока не знаю, как к этому относиться», — с нажимом произнес Артем. «Хорошо, мы не будем тебе навязывать свою точку зрения, по крайней мере, пока», — кивнул отец. «Сегодня будет необычный ужин. Насколько мне известно, это будут своеобразные смотрины». Артем поморщился. «Не совсем так», — покачал головой отец. «Клан Снегиревых получил место в десятке кланов, входящих в Верховный Имперский Совет. Так что сегодня на ужине будет присутствовать вся десятка Совета и императорская семья. Император изъявил желание лично поздравить нас с этим достижением. Это...» Артем запнулся, но быстро взял себя в руки. «Это неожиданно. Я тебя поздравляю», — он улыбнулся отцу, который проделал такую грандиозную работу, чтобы возвысить клан. «А это не опасно, не более, чем всегда. Но, я полагаю, что два младших клирика сумеют защитить гостей, включая его величество. Несмотря ни на что, а я все еще клирик», — они посмотрели друг на друга с пониманием. «Да, глава клана Снегиревых был прав, бывших клириков не бывает. Та школа, которую они проходила в монастыре, не забывалась никогда. К тому же, я не думаю, что император приедет без охраны. Защита дома прекрасная, так что мы вполне сможем продержаться до прибытия подмоги. Надеюсь, ты прав, отец», — Артем ободряюще улыбнулся встревожившейся матери. «Что тебя беспокоит?» Теперь уже нервозность сына передалась и отцу. «Не могу сказать», — Артем покачал головой. «Что-то происходит, но что конкретно, я не знаю, только в общих чертах. Прорывы эти бесконечные, да и предчувствие очень странное. Иди, готовься к ужину и к встрече гостей». Снегирев-старший задумчиво посмотрел на входную дверь. «А я, пожалуй, кое-что проверю. Так на всякий случай. Сережа, что происходит?» Он посмотрел на встревоженное лицо жены, которая смотрела вслед сыну, поднимающемуся в этот момент по лестнице на второй этаж. «Не знаю, Наденька. Только предчувствиями еще пока действующего клирика пренебрегать никак нельзя. Так что, я пойду проверю наши возможности в охране. Вдруг я что-то упускаю. Я попросил Ольгу высадить нас у ворот, чтобы не тратить время на прохождение охраны дома. Дойти мы от ворот до дверей сами прекрасно сможем. Правда, Петька не преминул поворчать по этому поводу. Почему ты не сделал приятное Назаровой и не дал ей добро на то, чтобы довести нас прямо до крыльца?» — бубнил он, идя по подъездной дорожке. «Не ной, тебе ходить вообще полезно», — спокойно ответил я и остановился, увидев тоненькую фигурку на качелях в саду. «Так ты поэтому меня из монастыря тащил по жаре пешком до самого поместья, потому что вбил себе в голову о пользе подобного извращения для меня?» — продолжал бурчать Петька. «Ты что-то хотел мне показать, я говорил, не глядя на него. «Петя, ты меня не слушаешь», — рявкнул Волков. «Я слушаю тебя очень внимательно, и поверь, многое бы отдал за возможность отвлечься от твоей бесконечной болтовни. Но, я думаю, что это мое наказание за все грехи, которые я совершил. И, видит Бог, их достаточно, чтобы ты в качестве наказания не казался чем-то невыносимым. Ты мог сказать просто, что слышишь, о чем я тебе говорю», — перебил меня Петька. «Там что, Натаха меланхолии предается?» — он указал на качели. «И это вместо того, чтобы на ужин собираться», — я покачал головой. «А ведь девушкам требуется гораздо больше времени, чтобы собраться. Пойду потороплю ее, а потом ты мне покажешь, что хотел показать. Я в твоей комнате буду ждать», — заявил Петька и направился к дому. «Я же пошел по тропинке к качелям». Качели были установлены недалеко от беседки, в которой сестра общалась не так давно с утонувшим в этой реальности сыном экономки. «Я сейчас пойду собираться, не переживай, Петя», — сказала она, даже не повернувшись в мою сторону. «Я не переживаю, знаю, что ты не пойдешь против воли главы клана». Только вот, глава клана не объявлял свою волю, она невесело усмехнулась и поднялась с качели. Только после этого повернулась ко мне. «Я не интересна тому парню, который мне по-настоящему нравится. Что ж, бывает, но у меня тоже есть гордость. Никто никогда не скажет, что Наталья Романова бегает за кем-то, как побитая собачонка. Так что я сейчас соберусь и пойду на этот проклятый ужин с поднятой головой. И постараюсь найти того, кого планируют мне в мужья, множество замечательных черт». «Вот и хорошо», я серьезно кивнул. «Вот и правильно. Кто знает, может быть, тебя ждет сюрприз». А вот сейчас я улыбнулся и направился к дому. Даже начал насвистывать нечто бравурное, но малоузнаваемое в моем исполнении. «Не свисти, денег не будет», — заявил Петька, когда я вошел в свою комнату, все еще насвистывая какой-то марш из моей реальности. «Почему?» Я даже немного удивился такому категоричному заявлению. «Потому что так говорят, суеверие такое есть. А я, чтоб ты знал, ко всем суевериям, которые связаны с деньгами, отношусь очень серьезно». Он поднялся из кресла, в котором сидел до моего прихода. Поговорил с Наташкой, не пришлось. Я стянул через голову форменную рубашку и швырнул ее на кровать. В Академии ремесел не было определенной формы, но мы по привычке надевали ту, которую носили в имперской школе. Это не добавляло нам популярности среди студентов, но, положа руку на сердце, никто из учащихся школы ее не искал. Она хорошая дочь и внучка, все прекрасно понимает, и постарается сегодня понравиться предполагаемому жениху. Также она приложит все усилия, чтобы найти в нем массу положительных качеств. «Какая хорошая девочка», — Петька усмехнулся. «Хорошо, хоть эти самые качества долго искать не придется. Надеюсь, Темыч тоже хороший и послушный сын и не будет выделываться. Потому что, что бы ты ни говорил и ни думал, а Наташка может взбрыкнуть. Я знаю, у моей Наташи был в основном покладистый характер, но и она могла, как говорит Петька, взбрыкнуть. Это же Наташа и вовсе имела более независимый нрав. Надеюсь, Артем не создаст трудностей. Что ты хотел мне показать?» Вот, и он с торжественным видом положил на столик кольцо. Я сразу же узнал в нем один из артефактов, вынесенных из библиотеки. Это телепорт без привязанных изначально координат. Очень полезная штука, я тебе скажу. Есть только один маленький нюанс, крохотный, вот такой, и он двумя пальцами показал, насколько маленький нюанс удалось обнаружить. «Ты специально это делаешь?» Я посмотрел на него в упор. «Что я делаю специально?» Петька состроил такую удивленную морду, что мне сразу захотелось ему нос сломать. Тряхнув головой, чтобы отогнать неуместные желания, я медленно ответил. «Нагнетаешь, делаешь паузы, чтобы привлечь наибольшее внимание?» «Да, ты так говоришь, будто в этом есть что-то плохое», — оборотень теперь удивился вполне натурально. «Петька, говори уже, что за нюанс?» — вздохнул я. «Нюанс, да», — он потер лоб. «Возвратиться можно только в точку начального применения, то есть нельзя куда-то переместиться, потом подумать и переместиться еще раз в другое место. Так это не работает. Берешь кольцо, представляешь место, куда хочешь переместиться. Да, вот так просто. Не надо высчитывать координаты и тому подобное. Просто ярко в голове представляешь место и направляешь к кольцу частичку дара. И картинка захватывается даром и переносится на матрицу». Я взял кольцо и принялся вертеть, внимательно рассматривая. «Верно», — Петька кивнул. «Классная вещь. А учитывая, что я нашел два таких, то вообще песня. Вот только, если ты захочешь его использовать повторно, то нужно сначала обнулить результат, то есть нужно вернуться в то место, откуда скакнул. По-другому не получится. Если подвести итог, то нужно тщательно выбирать то место, откуда планируешь переместиться, резюмировал я, надевая кольцо на мизинец. Оно только туда налезло. Да, точно. Петька задумчиво смотрел на меня. Тебе удобно, кольца, я имею в виду. Вполне, я подвигал рукой. Кольцо сидело, как влитое. Ничего не пережимало, не давило и практически не чувствовалось на пальце. Я привык к кольцам. Ах, да, протянул Петька. Я все время забываю, что ты величество. Тебе кольца положено было носить, чтобы мимоходом фавориток награждать за особо ценную службу. Он хохотнул, а я поморщился. Потому что, как ни крути, а он прав. Почти всегда так и было. И на возраст тут не спишешь. Я просто был идиотом. И очень надеюсь, что больше такого не повторится. Он еще хотел что-то добавить, но тут дверь с грохотом распахнулась и в комнату ворвался вихрь, в котором я только спустя полминуты узнал мать. «Мальчики!» — завопила она с порога. «Вы еще не собрались, Петя? Ну как можно быть таким безответственным?» Она всплеснула руками. «Матушка, что случилось? У нас еще несколько часов до ужина», — начал я. «Вот именно, всего несколько часов. Это кошмар какой-то», — она заломила руки. «Что случилось?» — с нажимом повторил я свой вопрос. «Почему ты вообще здесь? Разве мы не договаривались встретиться на ужине?» «Да, но обстоятельства изменились», — мать упала в кресло, закрыв глаза тыльной стороной ладони. «Я только сейчас узнала, что на ужине будет присутствовать император. Проклятый Снегирев, он не уточнил этот момент, когда мы договаривались. Возможно, он не знал точно», взвешивая каждое слово, ответил я. «Император Борис очень сильно и неприятно напоминал мне себя. Я мог и вовсе без приглашения завалиться к любому в дом. Но там работало правило левой пятки Ваньки Долгорукова. Здесь могла собственная дурость подсказывать, что и как вытворять. Его Величество мог в самый последний момент прислать оповещение о согласии присутствовать на ужине. Ты так думаешь?» Мать выпрямилась и внимательно посмотрела на меня. «Я просто уверен в этом», и улыбнулся, стараясь ободрить ее. «Хорошо», он помассировал виски. «Начинайте собираться, мальчики, а я пойду помогу Наташе. Все должно быть безупречно». Она выскочила из комнаты, а Петька заржал. Вот это поворот. А Тема, оказывается, так здорово скрывал свою породистость. Надо же, император к ним на ужин захаживает, а он бедным сироткой прикидывался, радостно сообщил оборотень. «Но, мать права, нужно собираться. Это тебе можно шмотки клирика напялить и хорош, а мне нужно выглядеть прилично. Но теперь я точно ни за что не пропущу этот ужин». Он выскочил из комнаты, я же только покачал головой и направился в душ. В одном Петька прав, этот ужин обещает быть очень запоминающимся. Глава 20. Всю дорогу мать молчала, комкая в руках платок. «Не понимаю, почему она так нервничает? Как будто ужин с императором, это нечто из ряда вон выходящее. Ну, не знаю, может быть. Сам я никакого пиетета и тревоги не ощущал, во всяком случае, не по поводу Годунова». Петька тоже сидел вальяжно расслабленно. Ему было любопытно, и он заметно волновался, но, опять же, не по поводу самого ужина. Если я правильно понял, в его мире императора вообще не было, или же он выполнял чисто церемониальные функции, поэтому оборотню было на Годунова плевать. Как, впрочем, плевать и на мой утерянный титул, который он воспринимает исключительно, как еще один повод позубоскалить. «Мама, успокойся», Наташа, всю дорогу смотревшая в окно машины, повернулась к матери в тот момент, когда мы подъезжали к величественному особняку. «Не понимаю, почему ты нервничаешь? Может быть, потому, что на ужине будут присутствовать другие девушки, кроме тебя, и сын хозяина вполне способен обратить внимание на кого-то другого? Конкретных договоренностей у нас нет, так что мы вполне можем уехать отсюда ни с чем». Услышав это, Наташа не смогла сдержать улыбку, а мы с Петькой переглянулись, при этом оборотень скептически хмыкнул, показывая, что он не уверен в подобном исходе. Мама хотела сказать что-то еще, но тут дверь машины открылась и внутрь заглянул охранник. «Прошу выйти из машины, для осмотра и идентификации», спокойно и даже в какой-то мере любезно предложил он, сразу же подав матери руку, чтобы помочь выйти из машины. Никто из нас не возмущался, мера была вынужденная, и это понимал даже Петька. «Полагаю, что, если бы не августейшая семья, то охранники ограничились бы простым осмотром. Сейчас же проверка шла по полной программе. Все-таки император в доме, надо все меры безопасности соблюдать. А вообще странно, конечно. Ольга ездит на занятия, и из охраны у нее только водитель. Хотя именно от нее зависит престолонаследие. Хотя, вспомни, Петруха, как сам болтался по Москве и вовсе без охраны, и никому никакого дела не было. Но, все равно, у Годунова странные приоритеты, и племянника, который его наследником являлся, вместе с его отцом в потенциально опасный район отправил, и Ольге позволяет по кладбищам, да по опасным местам шляться в сомнительной компании. Этак он совсем без наследников останется, что в свою очередь может к смене династии привести, а вот это очень плохо, так и до смуты недалеко. Пока я размышлял о возможной смене династии, нас проверили сканирующими устройствами. На моем кинжале устройство сработало, пришлось доставать и показывать. Прикасаться к оружию клириков охрана не рискнула. Начальник охраны посмотрел на меня с уважением и кивком головы разрешил оставить кинжал. Тем более, что ничего, кроме этого кинжала я с собой не брал. Проезжайте, и начальник сам помог маме с Наташей сесть в машину. Ехать нужно было еще ровно минуту. Мы вполне могли от ворота пешком дойти, но не положено. Машин у входа было немного. Все-таки ужин не был каким-то грандиозным, как и планировалось. И, скорее всего, император решил на нем присутствовать в самый последний момент. Хорошо еще, что вообще предупредил. Перед нами никого не было. Я даже на часы посмотрел. Нет, мы не опоздали, просто все остальные приехали раньше. А отец и дед будут присутствовать на ужине? Запоздало спросил я, глядя, как очередной лакей подходит к машине, чтобы открыть дверь. Нет, Алексей занят, как и Петр Алексеевич. Они еще вчера извинились перед хозяином дома, рассеянно ответила мать, оглядывая машины. Императора еще нет, это хорошо, было бы неловко приехать позже него. О, да, это было бы очень неловко, хохотнул Петька, но тут же заткнулся под яростным взглядом матери. Оно и понятно, София Романова и его мать по сути являются двойниками, а про мать он ничего плохого вроде не говорил. Вот со своей Натальей не ладил, а с родителями, вроде мирно жил. Дверь тем временем открыли и мама первой вышла из машины. Ну, а следом потянулись великовозрастные дети, мы, то есть, в холле нас встречал хозяин с женой и двумя детьми. Когда мы зашли, мать Артема тут же вышла вперед. «Соня, как я рада, что вы нашли время нас поддержать». И она схватила ее за руки. Высокий статный мужчина вышел вперед. «Я так полагаю, эта прелестная барышня и есть ваша старшая дочь». Он поцеловал руку матери и повернулся к Наташке, которая в этот момент во все глаза смотрела на стоящего за спиной отца Артема. «Артем, подойди поздороваться с представителями клана Романовых. Я приветствую вас». Голос Артема звучал глухо и хрипло, словно у него сильно пересохло в глотке, и он сделал шаг вперед. «Ой, только ради того, чтобы увидеть, как у Темы голос пропал, надо было приехать». Вперед высунулся Петька, который явно нарывался на крупные неприятности, потому что у матери, глядя на него, сами с собой сжимались кулачки. «О!» — Снегирев-старший переводил заинтересованный взгляд сына на застывшую столбом Наташу. «Так, вы уже знакомы, это же просто отлично. А где вы познакомились? Простите, а разве вы не в курсе, что Артем выполняет задание отца-настоятеля и проживает в нашем доме на время его выполнения?» Так как остальные молчали, я решил ответить на вопрос хозяина дома. «Я знаю, что он какое-то задание выполняет вне стен монастыря, но вот про то, где именно, отец-настоятель умолчал. Что же, лично я считаю, что это судьба. Артем, проводи гостей в столовую, скоро должен прибыть его величество». Артем стоял очень прямо. Он кивнул, давая понять отцу, что услышал его, и уже повернулся к моей матери, как дверь распахнулась и в холл ворвался тот самый начальник охраны, который дежурил на воротах. «Его величество с семьей не приедет. На территории Кремля прорыв. Просит всех свободных клириков прийти на помощь, пока монастырь не пришлет ликвидаторов», — выпалил он, переводя дыхание. «Похоже, что от ворот он бежал сюда, а вечер перестает быть томным». В воцарившейся тишине на редкость серьезный голос Петьки прозвучал набатом. «И что этому хрену в Кремле понадобилось? Это же не входит в сферу его интересов». «Это не входило в сферу его интересов», — поправил я Петьку. «Мы вообще не знаем, что конкретно в эту самую сферу входит. Но, не могу исключать, что это всего лишь отвлекающий маневр. Здесь и сейчас находится слишком много влиятельных особ, чтобы забирать всех свободных клириков, я посмотрел на Снегирева-старшего, который в это время пытался связаться с монастырем и уточнить новости. «Артем, наконец, он повернулся к нам. Остаешься здесь за старшего. На тебе охрана гостей и семьи. Я же перемешусь в Кремль. Вы со мной?» Он посмотрел на меня. «Да», — ответил я твердо, с тоской понимая, что много я одним кинжалом не навоюю. К тому же меня не оставляло ощущение неправильности. Я не понимал, зачем двойнику лезть в Кремль. В нем нет ничего особенного. Или я что-то упускаю? Мы сможем попасть на территорию Кремля с помощью портала? Нет, Снегирев-старший покачал головой. Это невозможно и в обычный день, не говоря уже о прорыве, когда все службы подняты на уши. Переместимся к Троицким воротам. Там нас обязательно встретят. Я закрыл глаза. Никогда не любил Кремль. Жил и умер в Лефортовском дворце. Так почему меня никак не оставляет ощущение, что я сейчас вернусь домой? Что открою глаза возле этой проклятой Троицкой башни, и окажется, что ничего не было. И я стою, ожидая, ну, не знаю, сани с Катькой Долгорукой. Петька словно почувствовал мое смятение. Он подошел поближе, положил руку мне на плечо и сильно сжал. «Спокойно, Петя, все нормально», – прошептал он так тихо, что только я один сумел его расслышать. «Расслабься, тебе сейчас твари крошить на винегрет предстоит, а ты в раздрае. Ты жил там, в Кремле, я имею в виду?» «Нет», – я покачал головой, – «никогда не любил его». «Ну, вот и хорошо, вот и ладушки». Он сжал руку еще сильнее, приводя меня этой болью в чувство. «Тем более, что я зуб могу дать, любой, даже вон, Тёмкин, что этот Кремль отличается от твоего. Ты увидишь, что это совсем другое место и окончательно успокоишься». «Петр, вы готовы?» – раздался голос Снегирева. Я распахнул глаза и уверенно кивнул. «Да, готов». Повернувшись к Петьке, посмотрел на него с благодарностью. «Даже не знаю, как справился бы с охватившей меня паникой без его помощи». Оборотень же махнул рукой и первым шагнул в портал, который Снегирев открыл тут же посреди холла. Я шагнул следом за ним. Снегирев замыкал нашу небольшую команду. Еще рамка портала не захлопнулась, а я весь превратился в слух. Кинжал оказался у меня в руке прежде, чем я подумал о нем. Все-таки некоторые действия наставники довели до автоматизма, когда разум еще не осознал, что происходит, а руки уже действуют. «Здесь слишком тихо», — сказал я, обращаясь к Снегиреву, который подошел ко мне в этот момент. «Так не должно быть». «Согласен», — он кивнул, в его руке блеснул кинжал, а в этот момент из арки ворот вышел темный силуэт. «Что за вечер?» — зачастил мужчина, подбежав к нам. «Сергей Иванович, сигнальные чары просто с ума сошли. Его величество сразу же изолировали в безопасное место. Вот только...» «Что? Говори, быстро», — процедил Снегирев. «Павел, хватит уже тянуть. Вам лучше самим на это взглянуть, Сергей Иванович, и уже потом принять решение». И этот неизвестный мне Павел быстро пошел в темноту, которую усиливала тень, отбрасываемая Троицкой башней. Когда мы оказались на территории Кремля, появились звуки. Я даже дух перевел. Скорее всего, здесь стояла какая-то защита, которая не позволяла звукам прорываться наружу. С одной стороны, это правильно, нечего народ пугать. В другой стороны, не знаю. А если действительно помощь жителей понадобится? Хотя, я не знаю ничего, как здесь охрана устроена. Скорее всего, во всем этот есть какой-то скрытый смысл. Мы быстро прошли по дороге вглубь огромного сада, и только сейчас я осознал, насколько Петька прав в своем предположении, что этот Кремль и тот, к которому я привык, это совершенно разные Кремли, почти ничего похожего. Скорее всего, в старой части совпадений больше, но что-то мне подсказывает, что нет. И уж во всяком случае, монастырей здесь однозначно меньше. Возможно, где-то они и есть, но пока мы почти бежали по длинной прогулочной дорожке, я ни одного не увидел. Когда мы свернули на очередную дорожку, на нас обрушилась какофония звуков. До этого мы с трудом различали общий фон, состоящий из визга какого-то гула. Звуки усиливались с нашим приближением, и теперь мы четко различали визги и громкую брань, произносимую десятком мужских голосов. Четко слышались многочисленные выстрелы. Визг же был мне знаком. Я слегка притормозил, пытаясь понять, с какой тварью или тварями предстоит иметь дело. А когда понял, то замер на месте, не в силах поверить в происходящее. Рядом со мной резко остановился Снегирев. Мы с ним удивленно переглянулись. По удивленному виду отца Артема было понятно, что он тоже прекрасно понял, с кем нам предстоит иметь дело. «Да, вы издеваетесь», — проговорил он, и возобновил движение. При этом он стискивал рукоять кинжала так, что костяшки пальцев побелели, и это было видно даже сейчас в темноте. Я был абсолютно того же мнения. Вот Петька не очень понимал, почему мы сейчас разозлились. А вот надо было не на травке валяться, а хотя бы пару первых занятий посетить. Тогда и не делал бы такие круглые глаза. Из темноты, громко вереща, выкатился комок пуха. Увидев нас, тварь остановилась, в толще пуха сверкнули рубиново-красные глаза. Тварь радостно ухнула, по шерстке пробежали искры, и комок покатился на нас с удвоенной скоростью. «Что за?» Петька остановился, глядя на приближающийся комок. «Это что, вообще, такое?» «Похоже, что вот это и есть причина переполоха», процедил я сквозь зубы, ломким пинком отправляя пушистую гадость в полет, послав ей вдогонку удар водного хлыста, который разрубил ее надвое. «Вот эти милые с вида создания прорываются обычно огромной стаей. Они, не знаю, как сказать, мечутся и создают суету. Опасны только, когда нападают одновременно по нескольку десятков особей. Вот только, какого черта на эту пакость вызвали клириков? Вот и мне интересно, зачем мы здесь? С этой суетой вполне могут справиться бойцы охраны. Да муторно особенно отлавливать их по одному, когда они разбегутся. Но это не работа клириков», — добавил Снегирев, вкладывая кинжал в ножны и грозно глядя на сникшего Павла. «А еще у этих тварей есть одна маленькая особенность. Они никогда не прорываются в компании других тварей. Не любят эти пушистики другие виды. Их даже насекомые приводят в бешенство, и они нападают на все, что движется. А те искры вполне могут вызывать очень ощутимые ожоги. Иначе эти игрушки уже давно не уничтожали бы, а отлавливали и пытались приручить. Но...» Он скрестил руки на груди. «Похоже, жизнь вне стен монастыря, в конце концов, убирает эту знаменитую невозмутимость. Но это понятно, у него жена и дети, и они не поймут, если муж и отец будет такую холодную мину постоянно держать. Собственно, мы уже почти разобрались, к нам приблизился еще один мужчина. Его волосы стояли дыбом, а на тыле кисти я увидел приличного размера ожог. Он что, пытался руками схватить эту дрянь? Осталось одиночек выловить. На этот раз стая была на пару сотен особей, но мы справились. Так что, вы правы, Сергей Иванович, вас совершенно зря выдернули с ужина. Что здесь произошло?» — тихо спросил Снегирев. «Александр Григорьевич, ты можешь нам внятно объяснить, что здесь произошло?» «Прорыв произошел прямо возле основного узла защитного поля. Охранник попытался пригладить волосы, но те совершенно не хотели укладываться, и снова поднимались дыбом, придавая ему совершенно несерьезный вид. И эта шумная гадость сразу же разлетелась во все стороны и так нагрузила систему, что она автоматически выдала красный код. А он, как вам известно, Сергей Иванович, сразу же передается в монастырь и к месту жительства ближайших клириков. Вот так все и произошло». Он развел руками. «Я много раза хотел дать отбой, но меня блокировали эти твари, словно ими управлял кто-то. Что-то здесь не то», — я покачал головой. «А когда императору сказали о прорыве, одновременно с рассылкой сигнала о помощи, его получил и император, вместе с начальником охраны. Олег выполнил все, как полагается по уставу, заблокировал его величество в безопасном месте, с возможностью уйти через портал в выбранную точку, и попытался связаться со мной, но я не мог внятно ответить, сами понимаете, и, скорее всего, он понял это как подтверждение данных о серьезном прорыве. А ведь его величество к вам на ужин собирался, Сергей Иванович». Александр задумался и добавил: «Хотел заехать за сестрой и племянницей в городской дом Назаровых, но, а ведь они не знают, что произошло». Снегирев покачал головой. «Вот же, Петр, можно вас попросить навестить Ольгу Назарову и передать ей, что произошло это дикое недоразумение. Я не знаю, где находится дом Назаровых», — спокойно ответил я. «Вас отвезут на машине, которую приготовили для его величества», — тут же подсуетился Александр. «Я с тобой», — тут же влез Петька. «Ну, куда уж без тебя», — я усмехнулся. «Тогда я попрошу сказать водителю, чтобы после дома Назаровых он отвез нас с Волковым обратно к Сергею Ивановичу. Надо будет сказать Артему, что все в порядке, забрать мать и сестру и ехать домой, раз уж ужин не состоялся». «Да, зато этот ужин все надолго запомнит», — усмехнулся Снегирев и покачал головой. «А я, пожалуй, навещу его величество, и, снимите уже красный кот, да я уже снял, и передал в монастырь». Александр замялся, даже не знал, что дежурный клирик может так материться. «Ты многого про клириков не знаешь, не переживай», и Снегирев похлопал его по плечу, и обратился к стоящему неподалеку Павлу. «Проводи меня к его величеству, а вас я попрошу следовать за мной». Александр в который раз попытался пригладить волосы, но снова ничего не получилось. Мы прошли по очередной дорожке. Чем дольше я здесь ходил, тем больше убеждался, что это не Кремль, не тот Кремль, который наводил на меня тоску и ужас. А когда я это понял, то окончательно успокоился. Машина стояла перед крыльцом в один из дворцов, расположенных на территории Кремля. Похоже, что это и есть резиденция императорской семьи. Здание было довольно современное, чем-то похожее на наш городской дом, только массивнее и больше. «А почему Назаровы не живут здесь?» — запоздало спросил я у сопровождающего нас Александра. «Глава рода Назаровых не захотел, а после его гибели все осталось, как есть», — ответил охранник. «Но это создает проблемы с охраной», — начал я, но Александр меня перебил. «Вот мне только не надо об этом говорить, уж кто-кто, а я это прекрасно понимаю». Он повернулся к водителю и о чем-то негромко переговорил. Прислушиваться было лень, да и вряд ли он сказал что-то действительно важное. Водитель кивнул с серьезным видом, распахнул перед нами дверь машины, и скоро мы уже выезжали из Кремля, и, вроде бы, все разрешилось, но меня почему-то не оставляло ощущение неправильности происходящего. «Что-то тут не так», — твердила мне интуиция, а я привык ей доверять. Глава 21. Когда машина подъехала к дому, первое, что бросилось мне в глаза, — это тишина. Дом производил впечатление пустого. Свет горел всего в нескольких окнах первого этажа, остальные же были темными, и это усиливало ощущение опасности и какой-то безнадежности. «Почему нас не осматривали на въезде?» — тихо спросил Петька. Даже его проняло, а уж, казалось бы, ему вообще на все и на всех плевать с высокой колокольни. «Потому что ждут приезда машины из императорского дворца», — ответил я. «Скорее всего, водитель показал что-то вроде пропуска, которые идентифицировали и пропустили без личного досмотра. И все равно, это глупо», — заявил Петька. «А вдруг машину захватили, и водитель сейчас сидит с пистолетом между лопатками? Это же просто прекрасный способ захватить дом или ценных заложников.